Глава 24. Приманка. 20:48. Обязательная вечерняя программа наказания, чтоб смерть медом не казалась, сотрясала комнату пронзительным визгом вокалиста немецкой группы «Хэллоуин». Эту песню часто передавали. Кажется, она называлась «Падая выше». Однако убийца традиционно не обращал внимания на вибрирующий пол и ходящую ходуном ветхую мебель. Он был занят делом, подробно и тщательно изучал на обложке, купленной за углом бульварной газеты, крупную фотографию Калашникова. Своими последними действиями он ловко подкинул псу приманку, исключительно ненавязчивую, и, похоже, тот на нее клюнул. Он все прекрасно продумал. Если пес не является полным идиотом, то в итоге, сопоставив оставленные ему доказательства, сможет выйти на него. Насколько он знает привычки пса, тот обязательно придет на операцию один. Даже побрезгует прихватить с собой того придурка, который сфотографирован рядом с ним. Да, схватка с киллером опасна, и пес это наверняка понимает, но он будет рассчитывать, что застанет его врасплох. Желание огрести все лавры в одиночку весьма сильно, как и у всех псов его паршивой профессии. То, что мерзавца ожидает сюрприз, он поймет слишком поздно, если вообще успеет понять. Киллер еще не покупал себе билета на фирменный поезд, идущий в Гавайский квартал, но заранее прихватил с вокзала парочку туристических буклетов. Они лежали рядом, призывно поблескивая глянцевыми фотографиями. Он ни разу не был на подземных морях, но знающие люди рассказывали, там ничуть не хуже земных, а то и лучше. Концентрация соли выше. Загорать, конечно, не получится, потому что в городе нет солнца. Ну да, это и не страшно. Искупается, пойдет в солярий. Его гонорар составит 1 000 000 золотых, и он сможет элементарно сорить деньгами. Но вот как увести с собой такое количество золота за раз? Пара чемоданов будет недостаточно. Попробовать договориться со связным, чтобы спрятал часть монет у себя, маловероятно. Они ведь уже твердо договорились, что после того, как заказ будет завершен, видеться им незачем. Убийца вспомнил, как первый раз к нему пришел Гензель, передав деловое предложение от связного. Вампира он знал давно. Общались в цветочном магазине Дракулы, когда кладовщику приходилось исполнять обязанности продавца. Он не удивился предложению, лишь ощутил радость. Разве не этого он и ждал последние 100 лет? Киллер задал Гензелю откровенный вопрос. Почему выбор пал именно на него? И, получив столь же откровенный ответ, искренне восхитился. Связной умеет логично мыслить. Они долго разговаривали, обсуждая подробности. Вампир несколько раз перезванивал связному, который объяснял детали предстоящей работы. С Гензелем они встречались еще 4 раза, прежде чем договорились окончательно. Через месяц он получил имена первых кандидатур. Киллера не интересовало, за какие грехи заказчик хочет с ними расправиться. Кто платит, тот и заказывает музыку. Его полностью захватило предчувствие будущей охоты. Некий человек ненавидит Гитлера и Монро так, что хочет испортить им существование даже в аду. Нет проблем. Само по себе приятно отправить кого-то в небытие, а если тебе за это хорошо платят... Вдвойне приятнее. Зря он так поспешил с Гензелем. Следовало подумать о том, чтобы где-нибудь его спрятать. Однако этот вариант он отмел сразу. Вампир – приметная личность. Среди соседей обязательно найдутся доброхоты, которые позвонят в управление наказаниями. Прокол с цветами сильно напугал его тогда. Если бы псам удалось заставить Гензеля говорить... а они уже через 30 минут топтали пол в салоне у Дракулы, то вся цепочка могла рассыпаться в самом начале. Ставки высоки. Лучше не рисковать. В этом деле существуют только 2 главные фигуры. Это заказчик и он сам. Связной? Умница, но явно не гений. Мог бы догадаться, что найдут ключ вампира. Но нет, ему не пришло в голову, что псы способны произвести повторный обыск. Как будто они не делают вместе опасную работу, а таскают из-под тишка конфетки у зазевавшегося лавочника. Телевизор, мерцая в темноте, показывал зеленые пивные пробки, которые падали, рассыпаясь затейливыми лесенками и образовывали симпатичный рисунок. Наш главный пивовар в свободное от работы время обязательно что-нибудь допридумывает, вещал закадровый голос. А времени у него полно, ему просто нехрена делать, потому что мы не ставим перед собой цель создать правильное пиво. Мы в курсе, что это лажа, но ведь иного вам и не положено. Пиво, Бедрачев, пейте, что есть, другого не будет. Киллер пропустил мимо ушей ненавистную рекламу. Он продолжал напряженно думать. Конец близок, нужно готовиться к побегу. Собрать вещи, продумать, как перевести после выдачи гонорара золото. В общем, не позволить, чтобы его застали врасплох. Сразу после устранения последней кандидатуры он рассчитается с псом, заберет чемоданы и бегом на гавайский поезд. Когда они обнаружат свежий пепел очередных жертв, он будет уже далеко. Через пару лет, вдоволь накупавшись в подземном море, можно будет порезвиться с оставшимся эликсиром, посчитаться с теми, кто ему изрядно надоел со времени приезда в город. А таких уродов, кроме Калашникова, немало. Связной позвонил в 5:30 утра, когда повсюду начали зажигать фонари. «У меня хорошая новость. Четверть часа назад прибыл последний курьер. Как только я с ним поработаю, то свяжусь с вами. Вам следует быть готовым», — услышал он голос, который звучал словно из бочки. Однако эти звуки показались ему сладкой музыкой. «Замечательно», — ответил убийца. «Я буду готов, как только вы скажете». «И еще», — добавил связной, — «у нас появилась еще одна дополнительная кандидатура, которую заказчик желает поручить вам. Если хотите, вам ее оплатят как сверхурочные, но что-то мне подсказывает, что вы будете рады разобраться с ней бесплатно». Нос киллера защипало от прилива любопытства. «Конечно, он не возьмет лишних денег. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Ему вполне хватит и миллиона золотых. По крайней мере, на какое-то определенное количество лет в гавайском квартале. А когда валюта кончится, тогда он еще что-нибудь придумает. К сожалению, в этом проклятом городе не существует нормальных банков, чтобы хранить в них деньги, иначе он мог бы жить на проценты неограниченное количество времени, сделав вклад вечный». «Нет, банки-то есть, и весьма известные. Из тех, что существовали на Земле. СБС Агро, Минотеп, Энрон, Албания Сервис. Но их услугами пользуются только неопытные новички. Остальные получили горький урок. Если сдаешь туда сбережения под огромные проценты, то никогда не получишь их обратно. Жаловаться бесполезно». «Договорились», — подвел он черту. «Я понял. Огромное спасибо вам за звонок». «Это вам спасибо за вашу работу. Есть ли еще вопросы?» Убийца чуть замялся, но все же озвучил давно волновавшую его мысль. «Только один. Как скоро после выполнения заказа я смогу получить деньги?» «О, практически немедленно», — ответил голос в трубке после секундного колебания. «Как только вы завершите заказ, сразу позвоните мне. Мы тут же обо всем договоримся». «Отлично», — сказал киллер. «Тогда до встречи». «Окей». Отключив телефон, убийца задумчиво посмотрел в сторону окна. То, что связной неожиданно запнулся во время разговора о гонораре, ему не понравилось.